Матерь Агни-йоги. Учиться, учиться, учиться. Такой лозунг ученика. Обратите внимание на само слово «ученик», которое присваивается тому, кто следует за владыкой. И первая обязанность ученика – это учиться. Как богат мир, как поучительно все, что в нем происходит, и сколько возможностей постоянно дается – чтобы учиться без конца. Конца учению нет ни в том мире, ни в этом. Следует твердо усвоить положение, что человек – это вечный ученик, вечный учащийся в великой космической школе жизни. Это следует твердо запомнить и навсегда. Кто-то думает о сладкой Амрите, о том, что там, в мире надземном, он отдохнет и прибудет в полном упокоении и или безмятежном сладостном сне. Это неверно. Именно там, сбросивши тело, можно учиться особенно яро и напряженно, можно учиться, пользуясь необычными преимуществами тонкого существования. Здесь нужны люди и книги, и много других превходящих условий. Там же устремление и желание знания, и готовность учиться без конца. Порадоваться можно за устремленных бесконечному познаванию, ибо спело пожнут они плоды от своих устремлений. Там устремленная мысль мгновенно магнитно приводит к объекту своего устремления, и познающий и познаваемое сливаются воедино. Там слова учителя «только устремитесь» и «зальет вас сияние беспредельности» притворяются в яркую, влекущую, насыщающую дух знанием действительность, и человек богато пожинает от устремлений своих. Сферы познавания широко открывают двери свои для устремленного к знанию духа.